593. Но красота заключена в каждом участии, в построении нового мира. Это истинная область сердца, это желанное очищение жизни. Дает ту торжественность, как свет неугасимый.